три глупца. Жили три глупых человека. Однажды они вместе молотили зерно. Когда наступил вечер, трое глупых набили мешок соломой, улеглись на него и сверху тоже навалили на себя солому. Если придет грабитель, он-то их не увидит, а они всякого увидят, кто к зерну подберется. Так не случилось. Ночью пришел вор. Глупые думают: «Хорошо, что мы спрятались. Он нас ни за что не найдет». И лежат, притаившись. Вор посмотрел по сторонам, сторожа нигде нет. Тогда он взял вилы и принялся ворошить солому. Может, думает, здесь кто-нибудь запрятался? Сунул он вилы поглубже и чувствует, что они застряли в чем-то. А это мешок с соломой был. Один глупец увидел вилы около своей головы и сказал громко: «Ну и повезло же мне, ведь он мог меня задеть». Вор услышал голос и проткнул глупца вилами. Тогда второй глупец сказал: «Язык, который не может молчать, вот что погубило моего товарища». Вор услышал и его насмерть проткнул. Тогда третий глупец сказал: «Если бы оба мои товарища лежали так же тихо, как я, и они спаслись бы от смерти». А вор услышал и тоже его прикончил. Так все трое и погибли. И ведь только из-за своей глупости да трусости.